Господи, я взываю к Тебе. Господи, Ты помощник в суровой борьбе. Прибудь Ты со мной, о Боже благой, меня охраняй на пути Своею могучей рукой. Прибудь Ты со мной, о Боже благой, меня охраняй на пути Своею могучей рукой. Господи, сколько горя вокруг, Господи, Ты один лишь надежный мой друг. В сердечной борьбе взываю к Тебе, и тайны сердца тоску Тебе одному приношу. В сердечной мольбе взываю к Тебе, и тайную сердца тоску Тебе одному приношу. Господи, Ты надежда моя, Господи, на Тебя полагаюся я. И всею душой стремлюсь жить с Тобой в небесной стране, где всегда царит мир и дивный покой. И всею душой стремлюсь жить с Тобой в небесной стране, где всегда царит мир и дивный покой.